Глава 13. Чтобы это никогда не кончалось. «Потрясающее вино, Сергей!» — радостно сообщил мне Гриша. «Мы сначала сидели с женой и пили его в страхе, вдруг не поймем. Я научил ее крутить бокал, как-то вы всегда делаете, и пытался быть вами, но я понял, что это невозможно описать. Не знаю, как вы работаете». У нее нашлось только одно слово — обволакивающее. Я сказал — успокаивающее, все будет хорошо и так далее. И она такое, знаете, родной, мы ведь с ней были на Голанах, вы знаете, помним, как там пахнет ветер. Ну, просто нет слов. Я громко вздохнул в трубку. — Ну, прочее полный пролет, — чуть недовольным голосом сказал Гриша. — Это не она, и даже не сомневайтесь. Не то лицо было, не то слово. И лицо не то, у Едвиги сейчас очень большие проблемы. Я ей сказал, что тот парень, который за мной следил, он сам назвал ее имя, но она так рукой умахнула, сообщила, что это все вранье. Слежку заказала разве что ревнивая жена, а потом и рассказывала полчаса, что в новости пришли новые начальники, вся команда уходит или выгоняется, начальникам нужна какая-то новая газета для тупых. Да, не скоро все будут для тупых. И тем не менее. Сергей... Частные детективы — это же деньги, извините меня за бездуховность. А ей больше не дают денег, даже для поездки, на всякие куршавели. Якобы ее колонки никому не интересны. Она ткнулась в какой-то журнал, и там смена хозяев. Она теперь будет для тупых. Едвига матерится и рыдает попеременно. Да, а чтобы дать ей денег на слежку за персонажами, это вообще смешно. Деньги ведь большие. Но она устроится, не сомневайтесь. Она такая знаменитая, такая ядовитая. А ведь еще и совсем почти молодая. Вот, я вас разочаровал. — Да вовсе нет, — сказал тихо, смеясь. — Тогда же лучше будем отрабатывать вариант номер два. — Номер два. Сергей, я вас уважаю. Как я вас уважаю? Целых два варианта. У вас сложная и опасная работа. Винная аналитика. Это серьезно. В редакции было, как всегда, тихо. Костя умеет организовать дело так, что он идет быстро и без шума, даже когда главного редактора нет. Это признак классной работы. Один идиот недавно отличился, купил гастрономический журнал на деньги мамы, объявил, что будет руководить им сам, а начал с того, что хочет видеть в редакции больше жизни. Главная редакторша пожала плечами и написала заявление об уходе. Она только что потратила 3 месяца на то, чтобы установить в редакции такая маленькая комнатка, 4 человека, тотальную тишину, и всех научила говорить шепотом. Поскольку мне был нужен стационарный номер, я согнал Ксению с ее насиженного места. «Мани и Пенни, пойди к автомобилистам и покажи им, как ты красиво. Просто ходи туда, ходи сюда». И достал из рюкзака небольшой список телефонов, штук 20. Подумав, отобрал те, которые не были мобильными. Один телефон мне был знаком. Квартира Алины. Там отвечала обычно дама, которая именовалась няней. Странность была в том, что говорила она по-английски. Далее выяснилось, что няня филиппинка. Я с некоторым трудом вспомнил, где вообще эти Филиппины. Пониже Тайваня, скажем так. И уж на третьем звонке я услышал в трубке усталый голос. «Детективное агентство «Сыск-профи». «Убейтесь об стену», — посоветовал ей. Звук мотора морковной коробчонки я уже узнавал на слух. «Ничего, что это не четверг?» — спросила шуршащая целлофаном Алина. «Я просто хотела зайти». «Как вовремя», — сказал я. «Я как раз начал монтировать портативную дыбу». Алина посмотрела на меня неуверенно. «Моя дорогая», — сказал ей нежно, — «зачем ты посадила меня на хвост частных сыщиков?» «Боже ты мой!» — пробормотала она после короткой паузы. «Наконец это произошло! Я так рада! Я уже не знала, что мне делать! Как ты?» «Телефоны!» — сказал я. «Когда у меня созрели некоторые мысли, я выписал последние 20 телефонов из твоей книжки». «Сергей Рокотов! Ты рылся в моей сумочке, пока я спала. Какой позор! Ты навела на меня сыщиков. Какой ужас! Да, я рылся и знаю теперь, что у тебя в сумке некие таблетки. У тебя депрессии, ты плохо спишь. Почему я никогда не видел, чтобы ты их принимала?» «Потому что у тебя, я сплю без всяких таблеток!» — почти крикнула она и после паузы. «Два матерых шпиона! Мы нашли друг друга! Доставай дыбу!» «Итак, расскажешь, на кого работаешь, зачем следила, что узнала, явки, пароли, адреса?» Мы начали неуверенно смеяться. А потом я повел ее кормить, и все стало окончательно хорошо. Те, кто видел меня на кухне, привычно сообщают: «Твоя жена была счастливой женщиной, чего же ей не хватало, интересно?» Алина очень ловко обходит эту тему, и слово «жена» вслух не произносит никогда, но я же слышу, когда она на нем запинается, она видит, что я слышу. Мы поглощали очень нежного палтуса в соусе из белого вина с испанскими оливками и поджаренным в оливковом масле кусочком хлеба между картошки, посматривали друг на друга и сдерживали смех. «Итак, — сказал я строго, но с добротой в глазах, то есть как положено. Алина издала долгий-долгий вздох. «Две причины, — сообщила она мне. — Можно вторую причину я назову потом, через несколько дней. Мне завтра надо в Париж, а потому я сегодня и приехала так неожиданно. Вернусь, расскажу, если еще будем дружить. А первая причина — ты умный мужчина, ты должен ее понять, иначе я не знаю, как мне быть. Не надо мне комплиментов. Просто признайся чистосердечно. Ну, конечно. И глаза сюда. Все-все, сейчас буду признаваться. Я уже знал, что настоящие глаза Алины зеленовато-серые, а невероятно дерзкий аквамарин — то были линзы. Но у нее в последние дни глаза болят, она что-то в них капает и ходит без линз. Сергей, я испугалась. Просто испугалась того, что со мной происходит. Неужели трудно это понять? Ты видишь меня не просто голый, ты видишь все мои слабости. Вот эти складки здесь и морщины. А ты знаешь, у тебя есть другие складки, очень даже привлекательные. Не перебивай. Я сплю, у меня, наверное, открытый рот. И не сомневайся. Я засыпаю, ты уходишь на кухню работать, потом тихо приползаешь в постель, смотришь на меня сколько хочешь, спящую ложишься рядом. И самое страшное, я к этому привыкла, мгновенно привыкла. Если вдруг узнаю что-то про тебя, такое, что придется резко отвыкать, то это будет очень плохо. Мне этого совсем не надо, хватит уж. Ведь я не знаю про тебя ровно ничего. До тебя такого вообще не может быть. Она почти начала кричать. Я поднял палец. Во дворе начала собачья перекличка. — Спаниэль и доберман, — сказал я. Из соседнего подъезда. Ах, извини, я их расстроила. Но нельзя же так ничего про тебя не знать. А спросить было сложно. Сергей Рокотов, ты вообще кто? Я боялась. А потом я хотела точно знать, а тебя получил бы что? Слова. И не знал бы, правда это или нет. А не веришь ты в добро, дорогая Алина? Стоп, я понял. Ты хотела знать, не сидел ли я случайно в тюрьме. И это тоже. Конечно, иначе откуда в тебя такая внутренняя силища? Ты же со мной обращаешься, как с девочкой. Это смешно, и мне это нравится. А твой английский с очень странным акцентом? Ну да. А ты знаменитая, богатая женщина с положением в этом вашем, а тут неизвестно кто. Стоп, стоп, давай пока не будем насчет богатой женщины. Я просто попросил этих бывших милиционеров узнать точно, кто ты и кем ты был, и получил массу неприятностей. И больше почти ничего. Я вспомнил Шуру и Ивана, может быть, Ивана и Шуру, как они выяснили, что некто вроде как из обычной милиции пытался покопаться в моем личном деле и нарвался. Они мне сначала сообщили все, что я так знала про сегодня, и что никаких других женщин нет. А что это утешает? Ты что, думаешь, я могу вот так просто завести женщину с другим запахом, другой кожей? В это я еще поверю. Но извини, ты шпион, хотя бы и наш, я про твой акцент английского. Мне эти сыщики сказали, что последние сведения на тебя, ты стал репортером этой, как ее, газеты, до того все закрыто, наглухо. Это что значит? А еще они сказали, что ты склонен к немотивированному насилию над их оперативниками. Те отказываются работать и начали тянуть с меня деньги. О, они такие нежные, эти их оперативники, и не понимают юмора. Да не шпион я, дорогая Ирина. Все куда проще. А моя прошлая биография и правда недоступна. Хотя могли бы найти одну строчку «Служба в вооруженных силах», а дальнейших подробностей не будет, потому что документы на меня вернулись в ГРУ, Главное разведуправление. Зачем они там лежат, черт их знает. Выкинуть забыли. — Шпион, — сказала Алина. Было очень трудно понять ее чувства. — Настоящий. Я вздохнул. Собаки под окном договорились и умолкли. — Да не шпион. Иначе бы не болтался, возможно, сегодня по всему миру, от одного виноградника до другого. Хотя, не знаю. — Ну, я числюсь в ветеранах. Войны, которой не было, глупо, да? Ничего не было. Но я был там и есть здесь сегодня. — Где? — Афганистан. Афганистан хотя бы официально был, а тут хуже. Мозамбик и Ангола — это откуда писали, что войны нет, а если есть, то без нас, а мы все больше строим электростанции, ведем геологические разработки по части кимберлитов. Нас там не было. — А что ты тогда там делал? — Да всего-то был переводчиком. Переводчиком при миссии военных советников в Мозамбике. А переводчики там шли по ведомству ГРУ, потому что надо ведь было нас хоть по какому-то ведомству числить. А я туда попал прямо из военного института, считался счастливчиком. Время было советское, за границу поехал. Переводчиком с какого языка? С португальского, какого же еще? А это твой странный английский там в Германии? Нет, но как же ты потрясающе говорил. Медленно, уверенно, на отличном литературном языке. Но слова произносил иной раз самым невероятным образом, хотя все понимали и очень тебя уважали, а ты, оказывается, мысленно переводил с португальского. Английский был потом. Просто в 90-е у меня было плохо с головой, не мог читать на русском. И как-то быстро улучшил второй язык, английский. Читал подряд все англоязычные боевики, они веселые. А еще их одного парня таскал бесплатно. Но в голове они у меня звучали, видимо, как-то на португальском. А португальский, кстати, забывается. Кому он нафиг нужен? Алина вскочила и поцеловала меня в щеку. Все признались, все раскаялись. Видишь, как хорошо, моя дорогая. Дыба отдыхает в шкафу. — Ты убивал людей? — вдруг спросила она. Я начал смеяться. — Помнится, однажды убил нечто похуже, а так, наверное, я бы не попал. Война — это большая гадость. И в Мапуту я как-то очень четко понял, что мне на ней ловить нечего. Да, вообще, к концу войны я только о том и думал, что я тут делаю. Какие-то пыльные дороги среди слоновьей травы и тростника, черные трупы. А я тут при чем? Ладно, ладно. Что ты там убил, которые похуже? Вечер воспоминаний, да? Ну, это такая смешная история. Всю свою войну я вообще-то переводил с занятий в военной школе. И Алина потом говорила мне... Эту историю я рассказывал кряхтящим, скрипучим голосом и еле выдавливал слова. И глаза у меня были, оказывается, при этом неправильными. Шли, как всегда, занятия в Мапуту, бывший Лоренцо Маркиш. Школа, картонные домики в один этаж. Ну, вышел во двор, сел на пень кокосовой пальмы покурить. Закурил. Двое местных. Сеньор Консолейро. Убираем территорию, ветку надо унести, перейдите. Взяли ветку, дернули. А с ее конца сползла, ну, как струя металла. Кто? Ну, это Кушпедейра. Снял с плеча калашников, там без оружия не ходили, и в нее полный рожок. Палец разогнули со спуск только после стакана водки. Вот. Алина, кажется, собиралась заплакать, возможно, от счастья. Кто такая Кушпедейра? Ну, это плюющаяся кобра. Ах, всего-то плюется? Ну, вообще-то в глаза плюется. И очень метко. У нас там история была. Жил один подполковник в домике. Были свои куры, его жена пошла за яйцами. А это там в курятнике сидит. Вот. Спасло ту женщину то, что с забором жил врач. Уж я туда как бы перебросил. Даже что-то видит сегодня, да. Ну и все. Больше никакой войны для меня лично. Людей никогда не стрелял. Да-да. — сказала Алина, ее глаза сияли, она смотрела на меня, склонив голову, как на младенца. — Все, значит? — Ну, что еще? — Догадайся, они все-таки что-то про тебя узнали, только не точно, в слухи. — Какой кошмар! Я гомосексуалист, как насчет героя Советского Союза? Я встал и прошелся по кухне. Нет, это ж просто смешно. Ну, с какой стати мне дали бы там героя, дорогая Алина? Если это было полностью невозможно. Алина сидела, грея руки между коленями, и смотрела на меня. — Что ты такое сделал? — спросила она наконец. — Я издал долгий вздох. — Ну, дело в том, тут такая история. В дореволюционные времена Лоренцо Маркиш славился публичными домами. 25 тысяч девочек работали на всю Африку. Из ЮАР туда ездили. Самора Машел после революции поселил девочек в здании тюрьмы в Тетте или Тетце, не помню. Жаркий такой городок. Они лущили там кажу, то есть, как его, кешью. Разбирали на 15 сортов, самый крупный шел королям, саудовцам, что ли, и прочим. Там было интересно. Девочки все время пели революционные песни и народные, чтобы не жрать орехи. Ты не поверишь, Пушкина их надзиратели не читали, сами догадались, потому что они питательны. 15 орехов — уже обед. Рокотов, остановись, какие орехи, какие девочки, глаза сюда. Вот они, глаза. В общем, прилетел с инспекцией генералу из Союза. Ну и его, среди прочего, повезли ознакомиться с процедурой перевоспитания девочек. Ну, сама понимаешь, город Тетце на Замбезе. Меня послали с ним как переводчика, это на вертолете. Летим обратно, и кто-то из этих ребят, которые плохие, дал из джунглей в нас очередь. Оказались бы, в цинковых гробах, в лучшем случае. Но вертолет не упал, а спланировал, летчика похоронили, копали куском фюзеляжа, а потом просто океан на востоке, мы и пошли, не так уж было и далеко, главное не залезть в болото, идти поверху, к прибрежным селам. А спас генерал — это орден, никакая не звезда. — Почему не звезда, собственно? — Но нас же там не было. — Официально мы боевых действий не вели, якобы. Как же мне можно было дать героя? У меня орден такой специфический, не совсем военный, за действия в критических ситуациях, связанных с риском для жизни. И вот только-только тогда учредили, в 87-м, что ли. Где он? Ты на нем сидишь? Архив у меня в сидении дивана, который на кухне. Мне пришлось, согнав Алину, засунуть руку под папки с бумагами. И здесь лежал, правда-правда. А, да, вот она, коробочка. Елена взяла его в руки. Золотая лучистая звезда, белый эмалевый щит на венке из серебряных дубовых листьев, красная ленточка с отчетливыми буквами СССР. «За личное мужество», — заторможенно прочитала она. «Это правда, правда». «Ну да», — признал я. «Сегодня его тоже дают, только в виде креста. Вот лежит он там, и все». Помню, как мне казалось, что нам с ней никогда не удастся поговорить. Все время хочется позвонить вдогонку и сказать, спросить что-то еще. Так вот, в тот вечер перед Парижем у нас обоих, кажется, прорвало какую-то плотину. Мы, наконец, говорили и говорили, не обращая внимания на сгустившуюся за окном черноту. «Да не может быть!» — начала протестовать Алина. Ты знаешь, все эти недели я жила в каком-то детективе, и самое интересное в нем было, кто такой этот Сергей Рокотов, которого не могло быть. Теперь что-то понятно. Но опера, книги, какой из тебя вообще военный? Много ты, дорогая моя, понимаешь военных. У меня отец был подполковником генерального штаба. Я вырос среди сотен книг в шкафах. Я тоже, когда увидел потом совсем других военных, очень удивлялся. И, конечно, довольно быстро сообразил, что мне, наверное, карьеру в славных рядах сделать будет трудно. Но поскольку других рядов не возникало на горизонте... Стой, стой, а мама? Архитектор по интерьерам. Ах, вот как! Твоя квартира белая, с снежными тонами занавесок, потрясающе уютная и все прочее от нее. Теперь не знаю, хотя отец все думал, что из меня растет что-то не то, какой-то, не дай бог, артист. Но когда я сдал экзамены в его любимый институт на все пятерки, успокоился. А дальнейшего видеть не успел. К счастью, то, что я рос сам, в бедной семье. А то, что у тебя нет телевизора и что микроволновая печь, по твоему замечательному утверждению, это сатанизм? Конечно, сатанизм. Это же еда. А тут микро, понимаешь, волна. Это от кого? Отца или матери? От себя. Хорошо. Но вино и журнал — это ж конец истории. Продолжение истории было в Москве в начале 91-го года, когда армии очень нужны были герои. Мозамбик и Ангола героической истории не были. Советники оттуда тихо ушли потом, в 92-м году. Но еще в 91-м молодой человек, уже не лейтенант, а старший лейтенант с орденом, это было то, что нужно. Генштаб на Арбате, где еще работали друзья отца, погоны капитана, вне всякой выслуги лет. Общее нервное ожидание перемен, множество людей типа меня, которые эти перемены как бы олицетворяли. Масса проектов. Поменять военное образование, ввести новую форму, изменить систему комплектования, убрать старых маршалов, расставить на ключевые позиции людей, прошедших через реальные боевые действия. И глухая ненависть седых генералов с орденами Великой Отечественной. И август 91-го. Тогда я был в отпуске, поэтому, никого не спрашивая, пошел в дождливую ночь к Белому дому. Понял, что эту толпу армии не сделаешь, но хоть как-то организовать ее можно. Хоть чему-то научить, придумать на ходу простейшие команды, рассыпаться, залечь. Это вряд ли помогло бы, начнись худшее, но ведь не началось. Худшее было дальше, в следующем году, и не на службе, дома. «Ах, жена!» — выговорила наконец-то слово Алина. «Ну и ребенок. Квартира 30 метров, грошовая зарплата». И как-то вдруг сразу получилось, что выходила она замуж за блестящего офицера. Аксельбанты, парады, звезда на груди. А тут вдруг этот офицер оказался как бы не лучшей партии. Обстановочка в доме несколько изменилась. Меня там, мягко говоря, перестали замечать. Это было время, когда из рядов увольнялись сотнями, поскольку это оказалось разрешено. И история получилась очень типичной. Старый, надежный, проверенный друг сказал мне, что ему нужен человек по новой профессии, пиар. Открывались новые возможности по части продажи белья, и должен был командовать его продвижение, включая рекламу и многое другое. Просто нужен был надежный, дисциплинированный и знающий языки человек. Но комиссоваться из армии было делом долгим. А дальше, когда в гражданском костюме я пришел на фирму к другу, оказалось, что его там уже нет, и концепции другие. Белье надо сначала попродавать, посмотреть, как идет, объяснили мне. — Сергей Рокотов, ты своей звездой продавал трусы? — спросила Алина. — Надеюсь, женские? — Женские не пошли. Продавал по большей части мужские. — Конкретно как? — Вот так. У меня тогда был кошмарный 4-й «Жигуль». В нем очень удобно ставить груз через багажную дверь. Я привозил здоровенные картонные коробки в подвалы универмагов, оформлял накладные, потом собирал деньги с боем. Расплачивался с фирмой. Уже с другой. Та, по ходу дела, разорилась. Разница была моя. — Хм. Но жена была довольна. Она к тому времени уже была не жена. — Видишь ли, там случилась еще такая история. 93-й год. Есть такая профессия — Белый дом защищать. — Боже ты мой! Как ты опять туда попал? Ты же торговал трусами. А это был такой знаменитый офицерский альянс. Он и сейчас там. Но я же не мог так сразу остаться сам по себе. Вот мы там Белый дом защищали. Тот самый дом. Тот самый домик. Вот на скамеечке у входа на Соборную площадь Фрайбурга. Алина тогда пошла спать, пытаясь убить гриб. А меня спрашивает. Это был... Ну да, Иван с его тяжелыми глазами. Ты вот что скажи. А чё тогда не сгорел? Когда? Тогда, когда домик один такой горел со всякими людьми, а кого-то догоняли и... Ах, тогда замедленно улыбнулся я. Почему я, собака, вместе с танком не сгорел? Меня в тот день в Москве не было. Послали в другой город. Может, случайно. Повезло. Да, — сказал, поднимаясь с места Иван, и начал мерить Соборную площадь тяжелыми шагами. — Везучий. Это хорошо. Это полезно. Ты это больше в такие места не ходи. И не сомневайтесь, хватило. Меня и правда послали. Молодого героя поднимать целую дивизию, вести ее в Москву, потому что кое-кто не верил. И правильно дело, что все события закончены. Президент всерьез капитулировал. В Белый дом теперь можно свободно заходить, нести пирожки и истомившимся депутатам, и нам, впрочем. И я поехал, но на вокзале, где сходил с поезда, работал телевизор, который я теперь и ненавижу. А на экране то самое. Стреляли прямой наводкой танки с моста. Средние этажи Белого дома заволакивались чернотой. Там, где горело, были наши, а я был здесь. Я купил вокзальных, да-да, пирожков с рисом, бутылочку кока-колы. У моих ног немедленно поместились две дворняги. Мимо шаркали ноги, и какой-то нежный был для октября денек. Таким теплым было солнышко. Я сидел и думал, что деньги на обратный билет у меня имелись, а так нет. Это, наверное, уж не нужно. Ну, там были разговоры, что те, кто уцелел, заносили в разные списки, — объяснял я Алине, — что я с прочими из Альянса был во втором списке. Потом оказалось, что посадили не нас, а, наоборот, генпрокурора, который эти списки якобы составлял, но то было уж в декабре. Но тогда... Конечно, я развелся, настроение было такое, понимаешь. Хватило всего, нечего было кого-то за собой тащить. — А ведь посадили бы товарища капитана, — с укором сказала Алина. — Майора, — посмотрела на нее сверху вниз, перед отставкой получил. — Покажи, — потребовала она. — Надо было порыться в шкафу. Я рылась. — Я же забыл, с кем имею дело. — Кругом одни шпионы. Но это под зимним пальто. Оно в пластике. Зим-то уж прежних нет в этой стране. Европейской погоды, или я холод не замечаю. Мы пошли в комнату. Алина подняла пластик, спустила с плеч вешалки пальто и долго стояла, глядя на мои погоны с одинокой звездой. — Признайся, — повернулась она ко мне, — когда Газманов пел офицеров, ты вставал? Слезы по щекам катились? Подошла поближе, положила мне руки на грудь и, всматриваясь в мое лицо совсем тихо, — а ведь ты и сейчас еще. Ну, а конец той части моей истории был хотя грустным, а все-таки счастливым. Я остался в этой жизни один, но с наследством. Моя часть оказалась пачкой в 47,5 тысяч долларов, которые я черта с два получил бы и черта с два довез бы до дома, точнее, до того, что тогда сходила за мой дом, если бы не старый знакомый из спецназа, ставший частным охранником. И я купил эту квартиру за 42 тысячи. Жуткое прибежище семьи алкоголиков, отмыл и оклеил белыми обоями. Денег оставалось на очень скромную обстановку, но не оставалось на машину. Ржавый «Жигуль» к тому моменту уже заводился очень редко по настроению. Дослужил до последнего. До доставки в дом стульев из Икеи они отлично вошли в его багажник и сдох. — И ты купил вот эту машину в кредит? — сказала Алина. — Конечно. Это же вторая, новая. Была точно такая же, обязательно белая. — Конечно. Но для кредита было надо значиться на какой-то работе. Последнее было почти просто. Человек по имени Костя, по званию полковник, хотя совсем не армейский, знал и знает журналистики всех. Меня взяли в дрянную газетку, ту самую «Сити Экспресс», где что-то платили. — Но ведь надо было писать, — заметила Алина, глядя на меня материнскими глазами. — Ну вот уж это, — пожалуй, плечами. — Чего ж проще писать? Я всю жизнь писал. Да хоть письма друзьям, стенгазеты в школе, рассказы и театральные рецензии для юношеских журнальчиков. Писать — это нормально. — Да, да, — сказала Алина, — я заметил. Люди, спорящие в поднебесье душой на этой дегустации, поняли, что еще не все пересчитаны звезды, и мир наш не открыт до конца. Грандиозное каберне с горчинкой на финише, похожий на укоряющий вздох. Писать это так просто. А потом возник винный журнал. Ну, главным писателем там замечался некто Игорь Седов, но он оказался не дурак и открыл свой журнал. А прошел год, другой, и оказалось, что и об этом я могу писать. Видишь ли, неожиданно выяснилось, что у меня очень хороший нос. Дальше мы долго молчали. Потом Алина вдруг заговорила о том, как я лечил ее, грел и растирал ей руки и ноги, гладил ее всю ночь по спине, пока она не засыпала. Да я и сам догадывался, что мерные, мягкие движения двух слившихся, живот к беззащитному животу, грудь к мягкой груди, тел, возможно, были для нее тоже нужны, но более всего ей требовалось другое, вот это, покачать потом на руках, отправить в сладкие сны, к невидимым во мраке облакам, за которыми звезды. — А сейчас, — говорила она, — я заслужил долгий, настоящий, сильный массаж, если у нее не хватит силы в руках, она будет налегать на меня всем телом, тогда уж я точно ее прощу за частных детективов и за все-все другое. — Ты же не думаешь, что я откажусь? — Так, ванна, потом ты позволишь мне смазать знаменитую богатую женщину кремом от шеи до пяток? Она сверкнула на меня глазами. — Рокотов, приди в себя. Неужели тебе настолько это насчет богатой женщины? Оно ест тебя и жжет. Да что ты, наоборот, так мило. Королева играла в башне замка Шопена. И, внимая Шопену, полюбил ее паж. Рокотов! Какой ты паж? Ты рыцарь? Богатый и знаменитый. Да когда ж ты перестанешь меня жрать за то, что жена упрекала тебя за бедность? Ее нет, понимаешь? Ее нет. Ведьма, подумал я. Я же ничего и так прямо не говорил. Не говорил о том, сколько раз мне объясняли дома, что дворовые бандюки уже пересаживаются сбитых БМВшек на новые джипы. А славный офицер генштаба все еще гордо моет «Жигуль», ведь не говорил. Правда. Элина подвела меня к зеркалу и сняла резинку с хвостика. — Посмотри. У нас обоих светлые волосы до плеч. — Мы жутко похожи, — говорил Гриша. — Помнишь, мы как брат и сестра? Я уже признавала, что мне сначала жутко неудобно было с тобой заниматься сексом, как с братом. Ты будешь богатым, у тебя будет новая машина, белая, огромная, перестань ущемляться своим. Черт, как это, статусом. Он рос, понимаешь, в бедной семье, а я самая богатая женщина России. Я вздохнул, обнял его за плечи и сказал нашему отражению. — Ну да, у меня будет новая белая машина, я буду жить на твоей этой, как ее, Рублевке, ты не понимаешь? Не нужна мне турблевка, понимаешь? У меня есть все, чего я добивался, у меня все получилось. Я делаю то, что я хочу, я самый богатый человек на свете. И чего ж ты в таком случае хочешь, если у тебя все есть? — подразнила меня. — Чтобы это никогда не кончалось.